за ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою, земной поклон вам, ветераны. Лариса Шиляева. Разговор с солдатом. Вот так они живут, куря и матерясь, впитавшие в себя жестокость, пошлость, грязь. При детях из горла хмельное пойло пьют, а после, обкурясь, жуют, жуют, жуют. И это ради них ты воевал, солдат. Для них освобождал Орел и Ленинград. Зимой в окопах гнил и вел горящий танк, чтоб про тебя забыл какой-то бритый панк, чтоб он пивко тянул и беззаботно ржал, и про тебя, солдат, совсем не вспоминал. Чтоб глупый паренек, не помня о войне, коряво выводил крест черный на стене. Чтоб бомж, стащив цветы у вечного огня, плевал на все и вся, судьбу свою кляня. Ужель на это все, взирая с высоты, слез не прольешь, солдат, не ужаснешься ты? Не плачь, герой, в нас не погибла честь. Кто горд своей судьбой и помнит, кто он есть? Дитя страны своей, что краше в мире нет, что светится в лучах неслыханных побед, гордится вековой историей своей. На светлый путь, солдат, благослови детей. Не тех, что рождены не жить, а прозябать, а тех, кто для страны готов, как ты, отдать и силы, и талант, и мужество свое. Беречь Россию, мать, как ты сберег ее. Пусть землю давно не бомбят самолеты, травой заросли все траншеи и доты, но буквы все так же видны из гранита. Никто не забыт, и ничто не забыто.